Интерлюдия. В Акацу с самого детства увлекали информационные технологии. Он был из тех детей, которые познавали мир, проходили игры, изучали новое исключительно через статьи, интернет-трансляции блогеров и стримеров. С самого детства парнишка считал, что ему невероятно повезло родиться в одной из самых технологически развитых стран и в самый пик развития технологий. Проглатывая статьи, видео и гайды о новинках в индустрии, Вакацу тут же прокручивал в голове картинки будущего мира и грезил о его скорейшем наступлении. Мальчик отчаянно желал этого и искренне верил, что чем больше он о таком будущем мечтает, тем быстрее оно наступит. Он холил и лелеял в себе это чувство. Постепенно взращивал и сам не заметил, как полюбил всем сердцем, даже несмотря на то, что первоначально Вакацу увлекся этим из-за персонажа одной старой манги, который был слабаком и изгоем, но соорудил себе робота и спас мир. Технологии дали ему силу и значимость. Мозг ребенка быстро провел аналогии с жизненной ситуацией самого Вакацу, и с тех пор ему больше не хотелось думать ни о чем другом. Мальчишка загорелся мечтой построить бессмертное и сильное тело, взамен своему дряхлому и стать героем. Вследствие редкой болезни пытливый ум ребенка был заперт в теле со слабым иммунитетом, а слабое тело заперто дома от внешних опасностей и по рекомендации врачей. Вместо школы – репетиторы, вместо друзей – врачи. Отец ушел из семьи давным-давно, мать тоже ушла, но в работу и построение карьеры нейрофизиолога, чтобы прокормить детей и вылечить Вакацу. В итоге маму ребенок видел ничуть не чаще, чем несуществующего отца. С самого детства о юном Вакацу заботился его старший брат Сата. Поддерживал во всем и верил в него. Почти все время, кроме школы, Сата уделял больному брату. И делал это не потому, что так надо, а потому что он этого хотел сам. Сата разделял интересы брата, читал ребенку на ночь научно-фантастические книги и рассказы, покупал гаджеты, обсуждал с ним индустрию и новинки, иногда тайком водил на выставки и разработок, что часто проходили неподалеку от их дома. Любовь и забота брата спасали юного Вакацу от чувства одиночества и помогали жить дальше. Постепенно оба брата отчаянно увлеклись программированием и разработками, но ближе к подростковому возрасту болезнь Вакацу начала отступать, и, почувствовав свободу, он начал пробовать все подряд. Скейтборд, единоборство, танцы, футбол, плавание. Ему хотелось двигаться больше и быстрее, чтобы скорее узнавать и попробовать все, что было недоступно раньше. Но детская страсть к технологиям никуда не делась, и постепенно он вернул ее в свою жизнь в виде программирования, подсмотрев у брата. Или это Сато стал программистом под влиянием детской страсти Вакацу, кто знает. Но общая приобретенная страсть определила их дальнейшую жизнь. Итогом стало общее желание братьев придумать и открыть стартап, на который способны только они. Стать известными, создать то, что изменит умы миллионов, вписать свое имя в историю. Мечты о технологическом будущем превратились в отчаянное стремление создать его собственными руками. И тогда ребятам попалась фирма Phantoms Games и их прорывная разработка. Первая же пара статей о технологии полного погружения полностью заняла умы Вакацу и Сата, и они не могли больше думать ни о чем другом. Первой идеей амбициозного дуэта было разработать такую технологию раньше корпорации, но эта затея быстро прогорела, упершись в жестокость реальности. Отказавшись от праздных мечтаний и сконцентрировавшись на том, что могут сейчас, братья попытались устроиться в Phantoms Games на работу. Но старшего не взяли из-за отсутствия опыта, а младшего из-за отсутствия образования. Их навыки даже не попытались оценить. Отчаявшись, Вакацу и Сато чуть было не сделали целью всей своей жизни хакнуть наглую компанию и выкрасть разработку силой, тем самым наказав за высокомерие. Ну или реализовать план «Б» – найти уязвимость в защите, доказав навыки и обменять ее на рабочее место или деньги. Братья были буквально одержимы компанией и ее разработкой, считая, что это именно то, что они искали, и все остальное – мусор и древность. Через пару дней после отказа Phantoms Games анонсировали набор желающих в закрытый бета-тест, и братья, не раздумывая, подали заявку. И снова пришел отказ, причем настолько быстро, что Вакацу и Сата заподозрили наличие скрытого фильтра, который автоматически отказывает всем, кто не соответствует определенным критериям. И если в случае с Вакацу все было понятно, и в ответе сразу указали на возрастное ограничение 21+, то формулировка в отказе Сата была без указания причины. Но получили они ответ в один день, в один час и даже в одну минуту. Очевидно, фильтр не пустил заявку по какой-то причине, но какой именно, братья понять не могли, сколько ни ломали голову. Тогда они вернулись к изначальному варианту хакнуть наглых Phantoms Games. Точнее, не саму компанию, а лишь маленький отдел, который обрабатывает заявки на бета-тест. В результате бессонных дней Вакацу и Сато удалось получить некоторую часть поданных заявок и найти закономерность. Помимо указанных строгих критериев к возрасту, фильтр пропускал дальше лишь те заявки, в которых в графе «близкие родственники» стояло «нет». Странный критерий, но на фоне эйфории от успеха братья не придали ему большого значения, легко объяснив его наличие малым количеством вакантных на бета-тест мест – всего 1000, а заявки исчислялись миллионами, и в числе обязательных условий был переезд в Америку во специально оборудованный разработчиками самодостаточный городок на базе бывшего университета на все время бета-теста. Запрет на любые коммуникации в интернете или с внешним миром, и все это на срок от 6 до 12 месяцев. Очевидно, людям без привязки к семье и родственникам гораздо проще пойти на такой переезд, и разработчики решили скрыто отделить таких, чтобы не терять время. Сата на дурака попробовал просто переподать заявку, не указывая родственников, но отказ пришел мгновенно из-за вторичной подачи. Простые люди бы сдались и смирились, но для братьев не было никаких ограничений. Жадность и появившаяся одержимость возобладали, и всю следующую неделю Вакацу и Сата потратили на создание фальшивой цифровой личности для старшего брата и успели подать заявку в последний момент. Таким образом, Сата попал во второй этап отбора кандидатов, а потом в третий и четвертый, и в итоге стал одним из 1000 счастливчиков. Участие в бета-тесте не только давало редчайшую возможность первым поработать с прорывной технологией, но и заработать большие деньги с последующим гарантированным приглашением на работу. Сразу же после прохождения первого этапа отбора братья занялись оформлением всего набора фальшивых документов на созданный ими цифровой паспорт и без проблем успели в срок. Параллельно Вакацу и Сата пытались придумать способ коммуникации в обход запретам, но дальше сырых наработок дело не ушло, и старший брат уехал без готового решения, дав обещание придумать что-нибудь на месте. Как только Сата уехал, Вакацу почувствовал опустошение. Напряженные недели подготовки увенчались успехом, но что ему делать дальше, он не знал. Дни шли, а от брата не было вестей. Вакацу сутками мониторил все возможные ресурсы и каналы о новостях, слухах, сплетнях, касающихся Phantoms Games, надеясь получить послание от Сата. Но тщетно. Осознав, что начинает сходить с ума от разных мыслей и неопределенности, Вакацу автоматизировал мониторинг каналов через ботов и с головой погрузился в реальный мир, пытаясь отвлечься. Шахматы, фехтование, кендо, теннис, го, скалолазание. Вакацу менял занятия одно за одним, едва сохраняя мотивацию продолжать. И в один прекрасный день, спустя 3 месяца с того дня, как Сато улетел в Америку, Вакацу получил весточку. Флешку с написанными маркером инициалами брата. Внутри оказалась инструкция о том, как настроить личный ограниченный выделенный сервер полного погружения, которыми Phantoms Games заполонили рынок в последнюю неделю, демонстрируя возможности технологии. Такой личный сервер работал по оплаченной подписке и имел довольно широкий функционал кастомизации и возможностей. Можно было создать себе личный маленький пляж с морем, построить замок, полетать на вертолете, искупаться в маленьком жерле вулкана, что угодно. Такой мини-рай для самого себя. Все, что хочешь, за твои деньги. Поначалу Вакацу не понял, зачем брат прислал его, ведь это офлайн-сервера, и он сам мог такой купить. Но на флешке было еще кое-что. Файл, который при активации создал между конкретной офлайн-комнатой и аккаунтом SATA односторонний канал связи. Личные сервера гарантировали приватность. Ты мог там убивать, насиловать, грабить, удовлетворять любые прихоти и наклонности. Для каждого личный мини-рай имеет свое наполнение. Иногда не вполне законное, поэтому Phantoms Games не лезли внутрь таких комнат, пока пользователь платит. Но хоть такие сервера и офлайн, для оплаты, генерации, локаций и событий, они все равно связываются с основным ядром игры. Используя эту ограниченную связь, SATA создал трансляцию в конкретную комнату. Все, что происходило в его аккаунте, передавалось в виде изображения, которое теперь мог видеть Вакацу. Но только видеть и все. Отправить сообщение или поговорить с братом он не мог. Как и SATA не мог открыто говорить что-то Вакацу, ведь все его логи игры обрабатываются разработчиками. Но старший брат нашел способ выкрутиться. Он буквально комментировал все, что делал и зачем, будто общаясь с самим собой. Но так он рассказывал брату о мире, механиках и секретах. SATA не мог наверняка знать, сработала ли его задумка и когда именно, поэтому начал так делать сразу, как придумал такой способ коммуникации. Постепенно это вошло в привычку, и больше никого из тестеров не пугал странный чувак с мечом, каждая битва и квест которого сопровождаются монологом. Вакацу смотрел за трансляцией игры брата, соорудив в виртуальной комнате уютное место с кроватью, диваном и телевизором на всю стену. И он не только смотрел за игрой брата, а вел запись всех секретов и лайфхаков и старался повторять его движения и приемы. SATA, в свою очередь, сделал упор в своей игре на раскрытие механик мира, понимая ценность информации. Вакацу понял все без слов и пояснений. Он записывал, сохранял и структурировал полученные эксклюзивные данные и, накопив определенный запас, начал торговать полученными знаниями на теневом рынке. Поначалу интерес был не особенно сильным, но Вакацу терпеливо ждал, ведь с каждым днем маркетинговая машина Phantoms Games разгонялась все быстрее. От SATA младший брат узнал о механиках боя, имени, персональном оружии, скрытых характеристиках, эффективных билдах и многом другом. Чем больше Вакацу наблюдал за миром Инмо, тем сильнее хотел ощутить это все на себе. Он довольно быстро заметил разницу между офлайн-сервером, который использует лишь крупицы мощностей ядра, и реальной игрой внутри. Даже через картинку это потрясало и заставляло кровь закипать. И главное, он видел то, как ведет себя брат, как реагирует, как радуется, как живет. Он был в восторге, и в один из дней Вакацу услышал от него фразу, которую он произнес, обращаясь с квестовым НПС. «Знаешь, если бы меня спросили, хотел бы я разработать лучший в мире доспех или сражаться в таком доспехе и стать героем, я бы выбрал второе, а ты?» Не факт, что SATA обращался именно к брату, но Вакацу воспринял это именно так. Он перевел слова брата как сообщение себе. «Зачем нам быть разработчиками этой игры, если мы можем добиться своих целей внутри?» И тогда он вновь вспомнил старую мангу про беспомощного мальчика, что создал бессмертного робота и спас мир. И понял. Цифровая личность в Инмо и есть бессмертный робот. И не обязательно создавать его самому, чтобы использовать. Загоревшись идеей покорить Инмо вместе с братом, Вакацу изменил приоритеты. Он больше не выставлял на продажу особо ценную информацию, а оставлял себе. Используя то, что они с братом узнали, Вакацу стал составлять оптимальный план старта, сборки билдов и быстро вспомнил, что система просканирует его тело, и важно получить базовые характеристики выше среднего. С этого момента и в так плотное расписание дня Вакацу добавились ежедневные тренировки в додзё. Шли недели, и Вакацу старался выжимать из каждого дня максимум. По сети поползли слухи о скором релизе. Продажи информации об игре взлетели в космос, обеспечив семью деньгами на пару лет безбедной жизни. И это без учета зарплаты SATA за тестирование игры. Дела шли как нельзя лучше. И только невозможность нормально пообщаться с братом была ложкой дегтя, но Вакацу терпел ради реализации их общей мечты. Даже если они не пойдут в игру или там пойдет что-то не так, у них теперь достаточно денег для открытия своего дела. Да и Сато за 10 месяцев внутри самой технологически прорывной компании в мире точно родил пару-тройку идей. Осталось только дождаться завершения бета-теста. И Вакацу дождался. Увидел собственными глазами, как всех тестеров созвали на центральную площадь единственного города первого измерения, который удалось изучить игрокам для подведения итогов и раздачи памятных подарков. Видел, как ликовали и обменивались шутками недавние враги, как одни радостно обсуждали возможные плюшки и награды, а другие шли с грустным лицом, жадно разглядывая окрестности и тепло прощаясь с товарищами. И картинка пропала. Даже на Вакацу на миг накатила волна тоски, и это несмотря на то, что он был лишь зрителем, а не участником событий. Но даже ему было грустно от мысли, что все закончилось. Но ведь на самом деле все только начинается. Мимолетную грусть ураганным ветром унесло от осознания того, что они скоро увидятся с Сато. Им столько нужно обсудить. Вакацу решил демонстративно показать брату, что он не прохлаждался все это время. И не только разработал план старта в Инмо и придумал пару идей для стартапа, но и заработал кучу денег. Не переставая улыбаться, парнишка вернулся в Реал и впервые за долгое время, расслабившись, начал гуглить заказ лимузинов, аренду барных помещений и еще множество мелких и не очень атрибутов для воистину грандиозной вечеринки. Спустя каких-то 5 часов план был готов. Да что там план, даже подарок. Вакацу заказал полноразмерную копию именной катаны, с которой не расставался в игре Сато. Было готово абсолютно все. Оставался лишь один нюанс – узнать дату прилета. И Вакацу ждал звонка, сообщения, почтового голубя, чего угодно. Локдаун ведь снят, раз бета-тест закончился. Но ничего в этот день не произошло. И в следующий тоже, и через месяц.